Оксана Гринберга. Отбор для черного дракона. Читает Александр Мозгунов. Глава первая. «Да они над нами издеваются!» — рявкнул Патрик, и прежде чем я успел его остановить, с руки младшего брата сорвалось огненное заклинание. С остервенением вгрызлась в свиток, лежавший в центре круглого стола, обдав жаром присутствующих на Малом Королевском Совете, заставив многих отшатнуться. На это я лишь поморщилась, раздумывая, стоит ли попытаться утихомирить огненную стихию. Но спасать уже было нечего. Свиток из Улайда, доставленный мне этим утром, уверенно превращался в горстку пепла. «Керри никуда не поедет!» — добавил Пат, обведя взглядом собравшихся, хотя его мнение, по большому счету, никто не спрашивал. Брат был допущен на Малый Совет всего месяц назад, когда ему исполнилось 18, и то в роли наблюдателя, о чем он постоянно забывал. Сегодняшний Совет, на котором присутствовали только самые доверенные, собрался как раз из-за погибшего в драконьем пламени письма. В нем было приглашение, куда больше походившее на приказ. Оно гласило, что принцессе Несмайра Керрае Лонд надлежало как можно скорее явиться на королевский отбор в столицу Улайда Ализею, где всем миром искали невесту наследному принцу Риону. К свитку прилагался длиннющий свод правил о том, как стоит себя вести потенциальной жене будущего короля одного из сильнейших государств обитаемого мира. Но изучить улайдские писульки до конца я так и не успел, они сгорели в магическом огне. Зато присланный с письмом портрет принца Риона рассмотреть все же удалось. Посланник привез небольшой амулет, на котором стояло хитроумное иллюзорное заклинание. Стоило его активировать, как передо мной предстал в полный рост темноволосый и черноглазый молодой мужчина крепкого телосложения с волевыми чертами лица. Впрочем, иллюзию я быстро развеяла, а портрет врага сожгла. Свиток с приглашением принесла на спешно собранный Малый Совет, где его постигла похожая огненная участь. Но, несмотря на несдержанное поведение и гневные речи Патрика, я знал, что в Улайд я все-таки поеду. И мой старший брат Матиас, 5 лет назад получивший корону Несмайра, тоже прекрасно это осознавал. Как и весь Малый Совет. Виной тому проклятый договор согласия, в котором черным по белому, вернее, синими чернилами по тонкому пергаменту было написано, что гордые дочери Несмайра почтут за честь принять участие во всех королевских отборах династии Брантов. Под договором стояла подпись нашего прапрадеда, сделанная кровью. Именно он заключил сомнительный мир с черными драконами, после чего сгинул на очередной войне. Теперь же пришла моя очередь расплачиваться. Ехать в Улайд, несмотря на нашу ненависть ко всей правящей династии Брантов в целом и принцу Риону в частности. И нам было за что их ненавидеть. Когда-то мой народ, красные драконы, тоже жил в Улайде, но 2,5 века назад черные решили, что нам больше нет места на их земле. Половина нашего клана была уничтожена сразу же. Затем красных гнали, словно волков, через всю страну, пока мои предки не укрылись в неприступных Терендонских скалах. Именно там, на кровавом перевале, отделяющем плодородные долины Улайда от сурового горного Несмайра, они дали бой своим преследователям. Легенда гласит, что красных драконов было 42, черных – больше 1000. Защитники перевала погибли все до единого, но сумели задержать армию Улайда, позволив остаткам нашего войска вместе с женщинами, стариками и детьми улететь вглубь страны. Затем последовали десятилетия смутных времен, когда мой народ пытался вернуться в Улайд, а черные – похоронить нас в Терендонских скалах. Война длилась до тех пор, пока мой прапрадед не подписал договор согласия. Заключил невыгодный мир с черными, по которому нам навечно отходил холодный северный Несмайр, а мы, в свою очередь, отказывались от каких-либо претензий на Улайд. Но при этом становились их верными союзниками. Пусть заключенный мир был совсем не таким, как хотелось бы красным, но все-таки это был мир. Последовавшие за ним 2 столетия относительного спокойствия позволили нам прийти в себя и отстроить собственное государство. Только вот черные никогда не оставляли нас в покое, пытаясь по застарелой привычке извести нас окончательно. Это письмо было тому подтверждением, и я не могла отказаться, не могла не поехать. Не явись принцесса Кирая Вулайт в белокаменную Ализею, это означало бы обесчестить имя нашего далекого предка, поклявшегося кровью, что красные будут исполнять все условия договора. Я прекрасно это понимала, как и все присутствующие на Малом Совете, ожидавшие, что принцесса Кирая будет вести себя, как и положено, дочери покойного короля Эрика Могучего. Выполнит свой долг с высоко поднятой головой. Один лишь Патрик в силу своего юношеского максимализма все еще не мог с этим смириться. Гибель отца и последовавшая за этим скоропостижная смерть матери дались ему тяжело. Подозреваю, теперь он боялся потерять еще и меня. «Патрик», повернувшись к нему, произнесла осторожно. «Ты прекрасно знаешь, что я уже отказала принцу Тумов Титиону и королю Лафрая Асгору. Рион Брандт будет третьим в этом списке, и я почту за удовольствие сказать ему это в лицо». Мой старший брат Матиас кивнул, мысленно поблагодарив меня за умело подобранные слова. После того, как я освоила высшую ментальную магию, у нас с ним установилась ментальная связь. Советники за круглым столом переговоров, традиция, введенная отцом, которую не собирался менять брат, согласно загудели. Один лишь лорд Морком, та еще заноза в нашем заду, седобородый, худой, словно горное солнце иссушило его до костей, каркающим голосом произнес: «А почему бы принцессе Кирае не выйти замуж за Риона Улайтского? Красивее нее во всем Несмаре не сыскать, она с легкостью завоюет сердце черного дракона. Их брак пойдет на пользу как Несмайру, так и Улайду. Это позволило бы нам...» Не договорил. Его голос потонул в море возмущенных воплей, и громче всех, конечно же, возмущался Патрик. Я посмотрела на лорда Моркома с неприкрытой неприязнью. Как в его седую голову могло прийти подобное? Похоже, старческий маразм не щадил даже самых верных советников короля. Братья разделяли мои мысли. «Бешеным собакам в Несмайре нет пощады», — намекнул лорду Моркому Патрик, с детства не страдающий излишней деликатностью. «Их убивают, чтобы они не разнесли заразу по всей округе». Пожилой советник возмущенно засопел, но промолчал, наткнувшись на резкий взгляд молодого короля. «На этот раз я была полностью согласна с Патриком. Мне, принцессе Несмайра, сурового горного края, который мои предки сумели превратить в процветающую страну, в Трандонских скалах нашли золотоносные жилы и богатейшие залежи железной руды, а на наших горных пастбищах паслись тонкорунные овцы, выйти замуж за одного из презираемой нами династии Брантов? Да он попросту сошел с ума!» «Вы говорите чушь, глубоко уважаемый лорд Морком», произнесла я спокойно. «Этому браку не бывать. Но по договору согласия я все-таки отправлюсь в Ализею. Исключительно для того, чтобы донести до принца Риона всю глубину нашей ненависти». Обвела взглядом советников. «Поверьте, я сумею ее передать». На это они согласно зашумели. Один лишь старый Морком хранил недовольное молчание. Затем собравшиеся перешли к обсуждению деталей моей поездки. Несмотря на договор согласия, мужчины единодушно решили, что в Улайде принцессе Несмайра будет небезопасно, и плевать на лживые заверения в обратном, изложенные в послании, на котором стояла подпись короля Улайда Асмуса. Однажды мой отец тоже им доверился. Пришел как верный союзник по первому зову, папа всегда ратовал за дружбу и мир между нашими странами. Привел с собой многочисленную армию Несмайра, чтобы выкинуть демонов, захвативших Воронье Крыло, спорные земли в северном уделе Улайда, за что и получил предательскую стрелу в спину. Конечно же, черные заявили, что они не причастны. Притворялись, что искренне горюют о нашей утрате. Правитель Улайда порывался даже приехать в Несмайр на похороны дорогого друга. Но Матиас отправил ему такое письмо, что тот спешно передумал. Но на этом король Асмус не остановился. Продолжал засыпать нас посланиями, уверяя, что они проведут тщательное расследование и покарают виновных. Прошло 5 лет. Виновных, конечно же, они не нашли. Да и сложно покарать самих себя. С тех времен отношения с Улайдом у нас были крайне натянутыми. Если быть точнее, в полушаге от войны. А тут еще это приглашение и приказ явиться на королевский отбор, от которого я не могла отказаться. Кто знает, что задумали проклятые черные? Быть может, решили истребить всю династию Лундов поодиночке? Начали с отца, а теперь пришла и моя очередь? К тому же неугомонный Патрик заявил, что поедет со мной. Я не смогла его переубедить, а Матиас подозрительно молчал. «Не позволю тебе рисковать своей жизнью», — твердил младший брат. «Нет, Керри, ты не полезешь в логово черного дракона в одиночку». Черты его лица стали резче, суровее. Серые глаза, отличительная черта династии Лундов, смотрели уверенно. Мальчишка, который полчаса назад не смог удержать гнева и сжег послание, исчез. На его месте я увидела мужчину из нашей семьи, которых, если упрутся, проще убить, чем уговорить. «Патрик поедет с тобой», — наконец вынес свое решение Матиас. «Но мы пошлем черным предупреждение». В ответ я поморщилась. Тащить с собой Патрика мне не хотелось, но делать было нечего. Раз уж король решил, пусть это и был мой собственный брат, с которым я частенько дралась в детстве, и не сказать, что все время проигрывала, то придется подчиниться. Что еще за предупреждение? Мы выставим на границе с Улайдом армию. Всю нашу армию. Советники, включая лорда Моркома, одобрительно загудели. Уверен, к нам присоединятся еще и тумы. Они дадут как минимум 40 тысяч копейщиков, 5 тысяч лучников и около 200 боевых демонов. Если что-то произойдет не так... Серые глаза Матиаса сузились. Керри, если с тобой что-то случится, Улайт познает всю силу гнева красных. В их дома придет война, какую они еще не видели, и кровавый перевал станет для них реальностью. Я промолчала. Смотрела на Матиаса и думала о том, что за 5 лет из 18-летнего мальчишки, всего на год старше меня, он превратился в зрелого мужчину, настоящего короля Несмайера, так похожего на нашего отца, рассудительного, спокойного, но способного принимать сложные решения. Затем еще немного послушала о том, что ради моей безопасности по Северному тракту в столицу Улайда отправится фальшивая принцесса Кирая. На эту роль подберут похожую на меня девушку. Я же поеду кружным путем, проследовав по ухабистым дорогам северного предела до самой Ализеи. А там уже... Пусть пращур-дракон будет на моей стороне, а армия Несмайера на границе с Улайдом послужит им предупреждением. Тут же зашел горячий спор о кандидатурах на роль фальшивой принцессы. Их было много. Советники наперебой предлагали своих дочерей, внучек, племянниц, горя желанием привлечь внимание молодого короля, которому, по-хорошему, давно было пора подумать о женитьбе. Но Матиаса, погруженного в государственные дела, не интересовали сохнувшие по нему красавицы. Спешно была раскинута карта ненавистной стороны черных. Братья с советниками склонились над ней, тыкали пальцами и спорили о незнакомых мне городах и реках, выбирая лучший маршрут. Я же, еще немного послушав, негромко попрощалась, после чего покинула малый зал и отправилась в свои покои. Матиас догнал меня в деревянной галерее на 2-м этаже. К этому времени уже стемнело. В ясном небе горели звезды, а в королевском саду, моей гордости, где я собрала все, что могло расти и цвести в суровом горном климате, заполошно стрекотали сверчки. Я уже успела переодеться в мужскую одежду, собрать волосы в пучок и направлялась на задний двор, где меня ждала вечерняя тренировка с наставником по воинскому искусству. По словам Элизара, именно он в моем нежном 3-летнем возрасте вложил в мою руку меч. Впрочем, я была уверена, что клинок из несмайерской стали попал ко мне значительно раньше. Все дети короля Эрика получали оружие еще в колыбелях, потому что с раннего детства мы знали, что однажды к нам придет война. Или же что это мы придем с войной, и упорно к ней готовились. Занимались ежедневно, совершенствуясь в воинском искусстве и магии. «Керри!» — окликнул меня брат. «Погоди!» «Матиас!» — улыбнулась ему, откинув с лица длинный темный локон, выбившийся из строгой прически. Ты меня искал? Ты быстро ушла с совета, и мы не успели договорить. Ушла, потому что показалось, что уже все решено. Я пожала плечами, вглядываясь в уставшее лицо брата. Да и тебе не помешает уйти. Матис, ты непременно должен отдохнуть. Пожелать доброго пути сможешь мне и завтра. Керри, перед отъездом я должен сказать тебе то, что никак не могло прозвучать в зале Малого Совета, произнес он напряженным голосом. О, неужели ты тоже хочешь, чтобы я погрузила нашего младшего братца в стазис и продержала в нем до возвращения в Нисмайр? Поинтересовалась я у Матиса, решив разрядить обстановку. Правда, именно это высшее заклинание, над которым я долго и старательно работала под руководством архимага Виллиса, до сих пор мне не поддавалось. «Было бы неплохо», — усмехнулся Матиас. «Но, думаю, стоит ему ступить на землю Улайда, как Патрик сразу же поумнеет. В нем течет кровь лундов, она делает нас осторожными перед лицом опасности». «Тогда о чем же ты хотел со мной поговорить?» «Сестренка». Матиас протянул мне руки, и я вложила свои ладони в его. У брата были большие, уверенные руки, и мои у них казались маленькими и хрупкими. Обманчивое впечатление. «Я хочу, чтобы ты знала, что всегда буду на твоей стороне. Какое бы решение ты ни приняла, я не стану тебя осуждать». Брат замолчал. Я же уставилась на него в недоумении, дожидалась продолжения. «Ты заменила нам с Патриком мать, и не смей возражать мне, Керри. Без тебя мы бы не справились, ни я, ни Пат. Не стали бы теми, кто мы сейчас. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты была счастлива. Если в Улайде ты найдешь...» «Погоди, Матиас». Я совершенно растерялся. «Нет же, я уверена, ты вовсе не хотел этого сказать». Судя по его лицу, все же хотел. «Но ведь в Нисмайре бешеных собак убивают», — напомнила ему. Из-за этих слов лорд Морком затаил на нас обиду. «Плевать на старого Моркома», — отозвался Матиас. «Если черные способны соединить части древнего артефакта, как утверждают в своем послании, и твоя истинная пара ждет тебя в Улайде...» «Нет», — покачала я головой. «Нет же, Матиас. Они снова врут, и ты прекрасно это знаешь. Сердце дракона безвозвратно утрачено 3 столетия назад, и ничего уже не вернуть. Причем уничтожил его черный, из проклятой династии Брантов, погрузив наш мир в хаос. Никому не под силу собрать его осколки воедино. Страшное злодеяние разъединило нас с пращуром в тот момент, когда Якаб Проклятый уничтожил божественный артефакт, подаренный драконьим богом своим детям. С тех пор мы больше не чувствовали божественной тяги, удерживающей семьи. Не знали, кто наша истинная пара. Иногда, как, например, с моими родителями, драконам удавалось найти друг друга, но это случалось слишком редко. Зато разводы и смешанные браки стали обычным делом не только для Улайда, но и для Нисмайра. В крови тех самых Брантов, на отбор к принцу которых я отправлялась, чего только не было намешано. В их предках были и обычные люди, и даже демоны. Так что наследному принцу Риону еще повезло, что он не утратил свои крылья. Превысь иная кровь драконью, ему бы уже никогда не подняться в воздух. «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — упрямо заявил Матиас, — «поэтому приму твой любой выбор. Помни об этом, Керри. И еще. Постарайся вернуться из Улайда живой». «Конечно», — ответила ему, кусая губы, — «я сделаю все, что от меня зависит, чтобы покинуть отбор как можно скорее». «А принц Рион?» «Не думаю, что Улайду нужна эта война, поэтому сомневаюсь, что он рискнет меня удерживать». Впрочем, кто знает, что задумали эти черные. Но этого вслух я, конечно же, не произнесла. Матиас, постояв немного, развернулся и ушел. Я долго смотрела брату вслед, дожидаясь, пока его высокая и крепкая фигура не растворится в полумраке длинной галереи, ведущей в мужское крыло. Гадала, что меня ждет в Ализее. Но об этом знал лишь пращур-дракон, не спешивший рассказывать о своих планах заблудшим детям. Из Савори, столицы Нисмайра, мы выехали на рассвете. Утро выдалось холодным и промозглым, несмотря на конец июня. К тому же ночью с гор спустилось облако, утопив дворец в молочно-белой неяви, из которой время от времени появлялись, а затем также бесследно исчезали людские фигуры. Впрочем, к этому времени дорожные кареты с вещами и одетой в мое платье темноволосой дочерью второго советника уже укатили на юг, да и мы были готовы к выезду. Илизар подвел мою ночку, остальные тоже давно оседлали верных лошадей и проверили седельные сумки. Многого с собой не брали. Если все сложится, как было запланировано, то через 4 дня мы встретимся с нашими повозками недалеко от Ализеи, после чего Мириам, моя замена, вернется в Нисмайр, а я торжественно въеду в столицу Улайда. Пока же меня сопровождали 5, в чьей преданности, магическом и военном мастерстве не было сомнений. И еще Патрик, куда без него. Впрочем, у брата была целая ночь, чтобы хорошенько поразмыслить над тем, что нас ждет впереди, и она явно пошла ему на пользу. Новый Патрик, которого я встретила утром, спокойный и рассудительный, очень напоминал мне Матиаса. Старший брат тоже пришел попрощаться. Обнял меня, заявив, что будет молиться за наше благополучное возвращение. Не только он. Во всех храмах и часовнях Нисмайра все время, пока я нахожусь вдали от дома, будут гореть свечи и куриться благовония, чтобы задобрить пращур дракона. Как только отзвучали слова прощания, Матиас тут же отправился к цитадели, где его поджидала верная дружина. Вчера вечером в Нисмайре был объявлен общий воинский сбор. Гонцы разлетелись во все концы страны, и теперь не только регулярная армия, но добровольцы, 1000 драконов, собирались возле застав, готовые встать под бело-синие знамена Нисмайра, чтобы отомстить за смерть принцессы Керай. Впрочем, я все еще была жива и надеялась, что до войны не дойдет. А затем мы поехали. Как только миновали обитые железом центральные ворота из столицы, проследовав мимо бесконечных караванов, везущих в Савори товары со всех концов обозримого мира, чтобы закупить у нас оружие, мечи из прочнейшей нисмайрской стали ценились на вес золота, так же, как шерсти и изделия наших золотых дел мастеров, я сказал Илизару, что собираюсь расправить крылья. «Только до границы, ваше высочество», предупредил меня наставник, взявший на себя роль главного в нашем отряде. Патрик, конечно же, вызвался меня сопровождать, но я уже смирилась с тем, что от брата мне не отвязаться. Поэтому, спрыгнув с лошади и протянув поводья Илизару, обреченно кивнула. Доли секунды я привычно распахнула сознание, выпуская на волю свою вторую ипостась. Слилась со своей драконицей, раскрывая ей дверь в реальный мир, меняясь, трансформируясь, становясь луной. В нос тут же ударили миллиарды новых запахов и звуков, прежде недоступных человеческим глазам и ушам, но обычных для дракона. Я расправила темные крылья, готовясь взлететь и проделать по воздуху путь до Великой Стены, опоясывавшей юго-восток Нисмайра, отделяя нас от соседа-предателя Улайда. За моей спиной тоже раздался шум крыльев. В воздух поднялся еще и Патрик, то есть его верный. Я тут же поймала ментальный вопрос. В ипостаси дракона мы с братом могли общаться мысленно, тогда как в людской он еще не добрался до высшей магии. Патрик спрашивал, куда мы направляемся. «В Улайт? Куда же еще?» — ответила ему, после чего прибавила скорости. Но темно-красный дракон за моей спиной не собирался отставать. Зная коронное лундовское упрямство, я не сомневалась, что покоя мне не будет. Брат станет за мной наблюдать, караулить денно и нощно, смотреть в оба, чтобы ко мне не подкрались враги. А если и подберутся, то нападет, примется рвать их когтями и зубами и испепелять драконьим пламенем. Затем, превратившись в человека, рубить мечом из несмайерской стали и кидать магические заклинания, пока не прикончит всех или чужие удары не оборвут его земной путь. Но нападать на нас никто не собирался, и я летела, парила над своей страной. Она была прекрасна. Горные долины, утопающие в летней зелени, ярко-синие зеркала озер, извилистые ленты рек, вдоль которых стояли небольшие, все еще спящие городки. Куда ни глянь, во все стороны разбегались горные террасы с засеянными полями, на которых уже вовсю колосилась пшеница, а крестьяне выращивали овощи и морозостойкие фрукты. На каменистых склонах паслись стада рыжих упитанных коровенок, и многочисленные отары овец породы меринос. С высоты полета дракона я увидела нашу гордость. Широкие дороги, протянувшиеся через весь Нисмайр. Мой отец положил начало их строительству, а брат его продолжил. Но и это было не все. Я заметила множество вооруженных отрядов, направлявшихся к границе с черным соседом. Их было много. Впервые так много за последние 200 лет. Наконец показалась темно-серая великая стена, через каждую 100 метров утыканная сторожевыми башнями, настолько широкая, что по ее гребню мог проехать вооруженный отряд. Рядом с ней мы с Патом начали снижаться. Как я и обещал Элизару, границу мы пересекли верхом, показав на той стороне поддельные документы. На вопросы улайтских магов с пограничной заставы ответили, что направляемся в Торренс, ближайший городок, чтобы присмотреть лошадей на завтрашней ярмарке. Пропустили нас без проблем, и мы поскакали по широкому королевскому тракту в сторону столицы. Фальшивая принцесса Нисмайра проехала где-то за час до нас, но догонять ее в наши планы не входило, поэтому мы довольно быстро свернули на север. Вскоре дорога в конец испортилась, но меня это мало волновало. Я глазела по сторонам, потому что до этого ни разу не была в Улайде. Могла бы и побывать. От короля Асмуса и королевы Дорит с завидной регулярностью приходили приглашения в Ализею, которые, впрочем, мы с таким же завидным упрямством сжигали. Разве можно доверять гадюке, единожды нанесшей ядовитый удар? Вот и сейчас я пыталась увидеть в зеленеющих полях, небольших деревушках или городках покрупнее неминуемое улайтское уродство. Печать порока династии Бранд, которая правила этой страной вот уже 2-е тысячелетие и причинила своим существованием слишком много бед. Они уничтожили древний артефакт, подаренный пращуром-драконом, лишив нас счастья в истинных парах. Согнали мой народ, наполовину истребленный, истекающий кровью, с родных мест, и гнали нас так долго, пока не бросили подыхать в холодных терендонских скалах на растерзание тумов. Только вот мы выжили, а тумы стали нашими верными союзниками. И еще не подло убили отца, а мать... Родители были истинной парой. Не пережила его смерти. Только вот, несмотря на мои старания, я нигде так и не заметила этой самой печати. Вокруг все было слишком уж похоже на Нисмайр, и меня не оставляло ощущение, что еще совсем немного, и за этим поворотом или за следующим покажутся знакомые родные места. Они так не показались, и я в который раз себя одернула, напомнив, что еду на королевский отбор, чтобы продемонстрировать принцу Риону Бранту всю глубину нашей ненависти. Но так уж вышло, что принца я увидела куда раньше, чем мы добрались до Ализеи. Столкнулись с ним, пращур-дракон любит пошутить, этим же вечером на выезде из постоялого двора, где нас поджидали заранее приготовленные комнаты. 4 здоровенных мужчин на огромных жеребцах триерской породы выезжали из ворот и нетерпящим возражения тоном приказали нам посторониться. И мы дали им дорогу. Риона Бранта я узнала сразу же, потому что успела рассмотреть портрет своего жениха, присланный вместе с приглашением. Улайтские маги не собирались ничего приукрашивать. Принц оказался таким же высоким и мощным, как на возникшей в моей голове иллюзии. Под его черной одеждой угадывалась развитая мускулатура, темные волосы спадали на плечи, лишь на затылке схваченные в боевое плетение. Волевое лицо, уверенный профиль, правильные черты, властный взгляд. Это был мой враг, и он, пришлось признать, вблизи он производил впечатление. Пожав плечами, все же отвернулась, решив на него не смотреть, пониже опустив капюшон. Затем, опомнившись, бросила быстрый взгляд на Патрика. Но брат, кажется, не догадался, с кем мы только что столкнулись в воротах постоялого двора. В отличие от Элизара, посмотревшего на меня излишне внимательно. Но моему наставнику не о чем было беспокоиться. Я уже вышла из возраста необдуманных поступков или совершенных в порыве гнева глупостей. Вот и сейчас, кинув взгляд в спину удаляющегося принца, всего лишь подумала. Интересно, что забыл Рион Брандт в Северном Пределе, которым, если память мне не изменяет, управляет его троюродный дядя Афрус? Какое неотложное дело привело наследного принца в столь отдаленную часть Улайда, когда по-хорошему ему следовало оставаться в столице, наслаждаясь обществом потенциальных невест? В том, что ему будут пытаться угодить, добиваясь его внимания и расположения, я нисколько не сомневался. Ответ ждал меня в переполненном обеденном зале постоялого двора. Правда, место нам нашлось не сразу. Элизару с Брайаном пришлось намекнуть паре местных пьянчуг, что тем придется перебраться за другой столик. Наконец уселись в дальнем углу, под нависающей балкой скрипучей лестницы, ведущей на второй этаж, где располагались комнаты гостей. Отгородились от остальных полупрозрачной магической стеной, которую ненадолго сняли, когда нам принесли еду. Нашему появлению в обеденном зале отнеслись настороженно. Проклятой магии нигде нет от них покоя, но вскоре потеряли какой-либо интерес. Я же, распробовав кашу с мясом, принялась прислушиваться к разговорам. Оказалось, приезд принца не остался незамеченным, а причина его посещения северного предела ни у кого из посетителей постоялого двора, где он со своими приближенными останавливался на обед, не вызывала сомнений. «Так к полюбовнице он приезжал», заявил один из прогнанных Элизаром пьянчуг, явный завсегдатай этого места. Лицо у него было красное, с выступающими бордовыми прожилками. Руки тряслись, но он упрямо тянул ко рту кружку с элем, по дороге расплескивав часть янтарной жидкости на стол и за трапезную тунику. «Уже в который раз сюда приезжает. Леди Астра, дочь нашего лорда Афруза, еще та блудливая кошка. Она-то и пригрела принца на своей мощной груди». Вокруг загоготали. «Говорю вам, именно она победит на королевском отборе», добавил бородатый мужичок в криво натянутом на голову колпаке. «И северный предел прославится как никогда. Если ничем другим не можем, так хоть титьками новой королевы». Снова дружный смех. «Так выпьем же за прелестную леди Астру», гаркнул третий, и зал поддержал его нестройными выкриками. Впрочем, скоро все сошлись во мнении, что на королевском отборе победит не столько леди Астра, сколько ее выдающиеся женские прелести. Если судить по жестам, описывающим фигуру прекрасной дочери лорда Севера, выходило, что передвигаться с ними в человеческой ипостаси было бы затруднительно. Но именно ее формы не оставили равнодушным наследного принца Улайда. Мне почему-то стало противно. Настолько, что я даже согласилась на кружку яблочного сидра, решив заглушить мерзкий привкус во рту. Впрочем, тот факт, что Рион Брандт любит покрупнее, причем настолько, что не поленился ради роскошного женского тела приехать в северный предел, меня нисколько не касался. Было лишь интересно, как он собирается протащить свою любовницу через первое испытание, если на королевский отбор допускались только девственницы. Как убедит магов в том, что леди Астра еще ни разу не была с мужчиной, если... она с ним была. Но не факт, что он собирается сделать из нее жену. С другой стороны, какое мне дело до перипетий любовной жизни наследного принца? Сделав еще пару глотков и полюбовавшись, с какой брезгливостью младший брат слушал хвалебные оды мужской доблести принца и женским прелестям леди Астры, потянулась к мясному пирогу. Дорога вышла длинной, и я успел порядком проголодаться. Впрочем, скоро любвеобильного принца оставили в покое, и в обеденном зале принялись обсуждать Несмайер. Вернее, то, что проклятый король красных драконов Матиас I стягивал к границе Улайда войска, и, странное дело, в таверне знали даже и об этом, к ним готовились присоединиться и верные нам тумы. Армия полудемонов уже направлялась к Великой Стене. Если красные драконы выступят в союзе с тумами, то и демоны не будут мешкать. Король Лафрая Осгар только того и ждет, хитрый черт, чтобы накинуться на Улайд и оттяпать у него весь север, а потом и остальную страну. В одиночку Осгару не справится, но если к нему присоединится Несмайер, то начнется война, такая, что по Улайду потекут реки крови. Только вот, по мнению завсегдатаев постоялого двора, потоками крови умоется именно мое королевство. Я тронула брата за руку, потому что мне показалось, что Патрик едва сдерживает рвущийся наружу драконий гнев. Ведь та битва на Кровавом Перевале, храбрость защитников которого в Несмайре всегда ставили в пример молодому поколению, в Улайде считалась нашим поражением. Со слов пьянчук выходило, что после разгрома на Кровавом Перевале армия Улайда загнала мерзких красных крыс в горные норы и загонит еще раз, если понадобится. Слава пращуру, у брата хватило выдержки промолчать. В обеденном зале пили так дружно, что очень скоро они с Майри забыли, да и разговоры пошли совсем уж не для женских ушей. Бородатый мужичок упал с лавки и захрапел. За соседним столом падать не стали. Заснули, пристроившись в блюде с тушеной капустой и свиным холодцом. Краснолицый все еще держался, осушая пятую или шестую кружку. А вот я решила, что мне пора в кровать. «Я устала», — сообщила сопровождающим, — «и пойду спать. Патрик, прошу тебя, только без глупостей». «Не беспокойтесь, госпожа», — негромко отозвался Элизар. «Я за ним присмотрю». Кивнула. Затем, сопровождаемая Винсом и Дайвом, поднялась в свою комнату. Там, вымыв лицо и переплетя тяжелые темные волосы в косы, помолившись пращуру-дракону, скользнула под одеяло. Свой кинжал предусмотрительно положила под подушку, да и о мече не забыла. Но сон, несмотря на усталость, не шел. В голове почему-то крутились слова Матиаса о том, что он примет любой мой выбор. Я вспомнила здоровенного черноволосого мужчину на вороном коне, с которым столкнулась на выезде из постоялого двора. По словам завсегдатаев постоялого двора выходило, принц Рион приезжал на север, чтобы отведать прелести леди Астры. Или же он приезжал, потому что до столицы Улайда дошли слухи о перемещениях нашей армии? Зевнула. От северного предела до Ализеи 4 дня езды, или же день на крыльях. Так быстро даже встревоженный слухами принц Рион не смог бы сюда добраться. Значит, все-таки леди Астра. Еще один зевок. Матиасу не стоило волноваться. Я давно уже сделала свой выбор. В моем сердце было место лишь не Смайру и ненависти к Улайду. И никакими придворными уловками или же обходительными речами принцу его не завоевать. Если, конечно, Рион еще собирался меня завоевывать. Быть может, меня попросту прирежут или отравят? Или же это будет стрела в спину, как поступили с моим отцом? Поди еще, разбери, что задумали эти черные. С этой мыслью я преспокойно заснула.